Глава 36. Ого! Мы с отцом обнялись, и он уважительно посмотрел на меня, пощупав мышцы на руке. Записался в спортзал? Ого, почти. Не стал я вдаваться в долгие объяснения. К тому же и сам не понимал произошедшей трансформации, чтобы еще и пытаться объяснить это другим. Я и раньше замечал, что худею и становлюсь плотнее в мышцах, но вот так сильно изменился только сегодня. Зря ты приехал. Мамы не было, так что мы могли говорить спокойно. «Очередная пассия?» — хмуро спросил я. «Если бы очередная». Он покрутил головой и кивнул в сторону нового забора дома напротив. «Помнишь Егоровых?» «Ого, яблоки у их деда воровал, лет так 10 назад». «Так вот, продали они дом и уехали всем семейством в Сочи. А где-то 2 недели назад приехали гастарбайтеры, разобрали дом до фундамента и поставили новый. Даже ветрогенератор установили и новую скважину пробурили, представь». «И как это связано со мной?» — не понял я. «Да слушай сначала». Он нахмурился. «Где-то с неделю примерно появилась новая хозяйка этого дома, и твоя мама, едва ее увидев, сразу притащила к нам знакомиться. Причем они так познакомились, что теперь она каждую субботу и воскресенье у нас, как приезжает, та ее отпускать не хочет, а мне все уши прожужжало. Ах, Машенька, ах, какая умница, красавица!» «Твою же!» — выругался я, понимая, что если мама так говорит о девушке, меня ждет нешуточный прессинг с ее стороны, и одним свиданием точно не отделаться. «Так что я тебя предупредил, дальше сам». Он махнул в сторону дома, направляясь к сараю за рыболовными снастями, его любимым летним занятием. Подготовленный, я пошел словно на каторгу, собираясь, если не отказаться от ночевки, то точно слинять отсюда как можно раньше. «А, вот и Витя приехал». Едва я вошел, как мама обрадованно вскочила из-за стола. «Я тебе о нем недавно говорила, Маш. Совсем родители забыл и приезжает лишь изредка». Встающую из-за стола фигуру я оценил сразу. Было видно, что девушка активно занимается спортом, поскольку даже свободное платье не могло скрыть ее изящных и упругих форм. Вот только, когда она повернулась лицом, мимолетная улыбка, что было появилось у меня от мысли, что чуть ли не впервые за долгое время свидание будет весьма приятным, тут же слетела с лица. «Ты?» — возмутился я. «Максимов?» — еще больше удивилась она, и мы замолчали. «Вы что, знакомы?» Больше всех, наверное, была удивлена моя мама. «Майор Ивлева, мой бывший куратор», — нехотя ответил я, понимая, что попал. «Мама просто так мимо такого не пройдет», — хмуро добавив. «С прошлой работой». «Виктор был весьма хорошим сотрудником», — не моргнув глазом, ответила та. «Жаль, что он уволился. Это большая потеря для нашего отдела». Меня усадили за стол. И пока мама с любопытством сыщика выслушивала историю нашего знакомства и развития профессиональных отношений, у меня чуть голова не взорвалась от мысли о том, как бы попросить девушку не говорить, что мы ранее встречались. Мама об этих отношениях ничего не знала, поскольку думала, что все это время я переживаю расставание с Машей, и лучше бы ей этого не знать, иначе мне хана. Пнув под столом крепкую женскую ногу, когда речь зашла о недавних событиях, я получил такой же болючий пинок в ответ. Ее следующие слова упали словно приговором на чашу весов. «Потом мы начали встречаться, но Виктор через пару недель без объяснений причин меня бросил. Когда я поднял взгляд на мамино лицо, то понял. Все, нужно бежать. Причем быстро, без оглядки, и лучше всего на Хатор. Пойду проверю, как там отец». В наступившей тишине я сделал попытку слинять от расправы. Голос мамы стал словно мед, такой же ласковый, тягучий. В такой попадают наивные мухи, польстившись на сладкое, но наружу уже не выбираются. «Я сама его позже позову», — мягко сказала она. «А ты сиди, сиди, сынок. Маша сейчас расскажет о вашем знакомстве, мы все вместе поболтаем, а потом мы с тобой поговорим отдельно. Ты ведь на всю ночь приехал?» При словах «потом с тобой поговорим» она так выразительно на меня посмотрела, что я сразу понял, как ощущали себя бандерлоги, когда на них смотрел питон Ка из сказки Киплинга про Маугли. Вот же сучка. Я не знал, восхищаться Марией или злиться, но актерский талант у нее явно был. Поскольку наигранно, смущаясь и краснея, Она отвечала на мамины вопросы, больше похожие на допрос, о причинах нашего расставания и предшествующих этому ссорах. Конечно, безо всякой предыстории с инопланетянами, пирамидой и гетнами, о которой мне никому нельзя было рассказывать. Да и какой человек вообще в это поверит, если даже и рассказать? Поданный же в нужном ракурсе взгляд Марии на эту ситуацию выглядел логичным, простым и укладывающийся в рамки маминого понимания. А вот мои неуверенные комментарии про «не сошлись характерами» казались на этом фоне полной чушью, что я и сам прекрасно понимал. Поэтому, когда мама попросила Марию пойти позвать отца, чтобы тот составил нам компанию, и девушка скромно согласилась, ведя себя как пай-девочка, я скрипнул зубами, но ничего поделать с этим не мог, отчетливо понимая, что с этого момента моя жизнь обещает превратиться в кошмар. Мама об этом точно позаботится. Конечно же, все это с благими намерениями, думая о моем будущем. Домой я возвращался в отвратительном настроении. Во-первых, чтобы не расстраивать маму, у которой плохо с сердцем, если цитировать дословно, пришлось пообещать приезжать к ним теперь на каждые выходные. Во-вторых, еще и полночи пытаться объяснить, почему упустил такую замечательную девушку. С этим же исчадием ада, нагло притворяющимся ангелом, я успел перекинуться только парой слов. На мое законное возмущение и вопрос, что она вообще тут забыла, Мария спокойно ответила, что родители купили ей загородный дом, чтобы она отдыхала от шума большого мегаполиса. Про моих родных не знала и была удивлена не меньше моего, когда услышала, чьи они родственники. И да, специально меня подставила перед мамой, сказав, что мы встречались, поскольку если вначале она выполняла приказ, встречаясь со мной, то позже испытывала настоящие чувства, а уже мое дальнейшее поведение с ней вполне заслужило маленькой мести. Разругавшись с девушкой вдрызг, так как я представлял, что за этим признанием последует, я и сейчас не переставал думать, можно или нет верить ее словам. По-хорошему, какой сейчас смысл военным нас снова сближать, если с меня сняты все обвинения? Смысл подкладывать под меня и платить деньги? За что? Какую угрозу я сейчас для кого представляю? Турниров нет, в игре я мало свечусь, да и, если честно, Мария была чудо как хороша в своем летнем платье. Дальше мои мысли потекли в область фантазий. Так что пришлось напомнить себе, что именно из-за излишней доверчивости со мной происходит все плохое. Сначала предательство одной девушки и команды, потом гетна, уже другой Марии и ягодкой на торте гигантский кидок со стороны фракции. Пора было прекращать верить на слово, если не хочу, чтобы и дальше мной все пользовались. Так что, записав Марию во враги безо всяких «но», я успокоился и перестал об этом думать, вернувшись мыслями к игре. Нужно было накидать план ближайших действий, чтобы не суетиться и не прыгать туда-сюда, по телам. Сначала, конечно же, продать корабль и орудия шаханцам. У них же купить новые судна, желательно более совершенные, поскольку крестонцы просто так от меня не отстанут. А дальше следовать за группами кораблей-ныряльщиков, желательно глубинщиков, которые куда-то плывут, и рассчитывать на удачу. «Шаэта Корпорейшн приветствует вас. Чем можем быть вам полезны?» Передо мной появился дельфин. Вот только я не представлял, тот же это, с кем я говорил первый раз, или новая особь. Так что просто стал вежливее, чем обычно. «Добрый день», — поздоровался, широко улыбаясь. «Хотел бы вам продать, как обещал, добытые на Хаторе орудия. Вот перечень». «Забираем все», — через минуту сообщил представитель водной планеты. «Предлагаемая нами цена за все — 36 миллионов». «Хорошо. Также хотел спросить, прежде чем приступить к другой сделке, не заберете ли вы мой корабль, купленный недавно у вас?» — поинтересовался я. «А что с ним?» Я переслал фотографии повреждений. «Я так поняла, вам теперь нужен новый корабль?» «Поняла», — прокомментировал я про себя. «Значит, точно другая особь, к тому же девочка». «Да». «Желательно также бывший военный и что-то посвежее». Она задумалась и потом сообщила. «У вас есть возможность подождать. Ваш вопрос слишком серьезен. У меня недостаточно полномочий, чтобы решить его самостоятельно». «Да, подожду», — согласился я. «Поскольку и правда без корабля мне нечего было делать на Хаторе». Ожидание затянулось, а когда картинка из рекламных роликов о компании прервалась и видеосвязь восстановилась, я сразу понял, что передо мной другой шаханец. У него и пятна на теле были иные, и спинной плавник выделялся каким-то украшением из белого металла. «Добрый день, я старший менеджер смены», — представился он. «Эр Гриди передала мне ваш запрос, и я посмотрел немного информации по вам. Это правда, что вы нашли охладитель?» «Нашел, и его украли», — удивился я его информативности. «А у вас откуда такие сведения?» «Мы работаем со многими клиентами, в том числе из вашей бывшей фракции», — завуалированно ответил он, снова показав хорошее владение информацией о происходящем на Хаторе. Видимо, постоянный приток оттуда денег заставлял их интересоваться жизнью планеты и происходящими на ней разборками. «А есть ли у вас уверенность в том, что вы можете найти второй такой же?» — осторожно спросил он. «Конечно», — без тени сомнений ответил я, не считая это большой проблемой. «Ведь замораживатели постоянно попадали на рынок вооружений. Так почему бы мне не найти еще одно тело гиганта Хайдера?» Он впечатлился моим быстрым ответом, но замялся перед следующим вопросом. «Понимаете, в чем сложность? Официально я не могу просить вас поставить на нашу планету оружие выше четвертого поколения, не говоря уже про седьмое». «Если выступите гарантом моего подключения к черному рынку ХДС для продавца товаров, то как только найду замораживатель, продам его анонимному покупателю по заранее оговоренной цене». Купил я его с потрохами своим предложением. Его глаза блеснули. «Как официальная компания, мы не можем быть связаны с запрещенными рынками сбыта». «Частный звонок меня также устроит», — пожал я плечами. «Главное, доступ на черный рынок и хорошие отношения между нами». «Придерживаюсь точно такой же точки зрения». Он покачался в своем бассейне, расплескав немного воды. «Тогда давайте обговорим цену за ваш старый корабль. Я покажу вам образцы новых, не вошедших в общий каталог». У меня от этих слов навострились уши, и я тут же запросил этот самый неофициальный каталог. А едва взглянув в него, понял, что вот оно, Эльдорадо для подводника. Чего в нем только не было, начиная от малогабаритных субмарин для одного пловца, заканчивая гигантскими фрегатами, которые одним своим видом внушали уважение. Правда, указанная ниже цена внушала ужас, так что мне пришлось поставить фильтр на эсминцы и легкие крейсера, которые мог потянуть мой бюджет.